Глава 8. Эрик придал лицу серьезное выражение, кивнул страже. Затем повернулся ко мне и, усмехнувшись, подмигнул. Не произнося ни слова, снова взял меня за руку и слегка потянул за собой. Мне ничего не оставалось, кроме как послушно пойти следом. Пройдя ворота из стражников, парень остановился и посмотрел на меня. «Ты король?» — выдохнула я. «Самую малость», — усмехнулся Эрик. «Это как?» — непонимающе уставилась на него я. «Всего лишь одного небольшого королевства. Пойдем», — кивнул мне парень. Эрик направился вправо от ворот, и я послушно пошла за ним, переваривая услышанное. «Король, надо же!» Я смотрела в спину парню и пыталась понять, когда моя жизнь превратилась в сюжет сказки, и окажусь ли я в ней Золушкой. Мы дошли до низкой постройки, из-за двери которой раздавалось конское ржание. Навстречу нам вышел молодой человек, судя по всему, конюх. «Ваше Величество!» — низко поклонился он. Эрик снисходительно махнул парню. «Приведи Грома», — бросил он. Конюх кивнул и поспешно скрылся за дверьми. Я переминалась с ноги на ногу, украдкой озираясь вокруг. Низенькие дома и постройки на окраине города казались бедными. На улицах стало более людно. Жители оживленно принялись за свои дела. Женщины развешивали белье на веревках, дети носились по дорожной пыли. Все были одеты в старинные наряды, которые и навевали мысли о Средневековье. Я поняла, что мы с Эриком слишком выделяемся на их фоне, но почему-то это не вызывало шока у жителей города. «Почему они не удивляются моему внешнему виду?» — шепотом поинтересовалась я у парня. «Они знают, что за стеной есть другой мир, в отличие от вас», — пожал плечами Эрик. «Да, но у нас тоже кто-то знает». «Верно, только у вас это единицы, а здесь все жители», — парень обвел руками горожан. В этот момент конюх вывел к нам большого черного коня. Он мотал головой из стороны в сторону и выразительно фыркал, казалось, даже угрожающе. Завидев Эрика, Гром заржал, и это можно было расценить как радость от встречи, если бы конь не вызывал такой ужас, по крайней мере, у меня. Эрик с любовью погладил животное по морде, а конюх передал ему поводья. «Ты когда-нибудь ездила на лошадях?» — повернулся ко мне парень. «Нет», — отшатнулась я от него. «И, если честно, не планирую это менять». Эрик глухо засмеялся и протянул мне руку. «Не бойся, я поеду с тобой». «От этого мне не легче», — замотала я головой. «Ну же, Сэм, пешком нам придется идти довольно долго». «Пусть так». «Одна ты заблудишься», — лукаво улыбнулся парень. «Думаю, кто-нибудь проводит меня в замок», — скрестила я руки на груди, всем своим видом показывая, что на коня не залезу. «Перестань упрямиться». Голос Эрика едва уловимо изменился. «У нас нет на это времени. Забирайся на коня». Новые нотки в его голосе неприятно царапнули мне слух, и я сделала шаг в сторону, наткнувшись на все еще стоявшего рядом конюха. «Ваша светлость», — кивнул он мне, — «давайте я вам помогу». Я перевела взгляд на Эрика и увидела в них непоколебимую решимость. Кажется, мне все-таки придется взобраться на этого коня. Я снова повернулась к конюху и благодарно ему улыбнулась. Он протянул мне руку и помог поставить ногу в стремя. Кое-как мне удалось залезть на бесконечно фыркающее животное, и от страха я вцепилась в луку седла. Позади меня в седло опустился Эрик. Я вздрогнула. Он обхватил меня руками с двух сторон и взял поводья. Я оказалась прижата к его груди, и от этой близости залилась краской. «Вот видишь», — прошептал он мне на ухо, — «все не так страшно, как казалось». «Это пока он стоит», — сглотнула я. Эрик засмеялся, и я всем телом ощутила эту вибрацию. «Расслабься», — сказал парень и пришпорил коня. Мне с трудом удалось подавить крик, чуть не вырвавшийся наружу. Конь стремительно несся вперед, ловко лавируя на узеньких улочках. Мне казалось, что на очередном повороте его занесет, и я просто выпаду из седла, рухнув на мостовую. Но Гром уверенно входил в поворот, и мы неслись дальше. Единственное, на чем я была сконцентрирована, — попытки остаться в седле, поэтому осмотреть город по пути даже не подумала. Наконец конь замедлился и перешел на рысь, а затем и на шаг. Перед нами возвышался замок, который я уже видела, с опушки леса. Эрик повел коня через ворота, по обеим сторонам которых стояли стражники, точные копии тех, что встретили нас у стены города, и дальше по зигзагообразной тропинке, поднимающейся до самой вершины холма. Через несколько минут мы оказались у замковой конюшни, которая была очень похожа на ту, где мы забрали Грома. Эрик спешился и помог спуститься мне. Я почти соскользнула со спины животного и оказалась в руках парня. «Все в порядке?» — оглядывая меня, спросил Эрик. «Да», — пробормотала я. Эрик все еще обнимал меня и не торопился отпускать. Я подняла глаза и наткнулась взглядом на его губы, которые изогнулись в лукавой усмешке. «Нам пора», — все еще улыбаясь, прошептал парень. «Угу». Я не могла оторвать взгляд от его губ, но тут Эрик выпустил меня из своих объятий и сделал шаг назад. Я опустила глаза в пол и, стараясь спрятать за волосами пылающие щеки, побрела вслед за парнем. Мы стояли на вершине холма. Прямо перед нами возвышался замок. Я посмотрела наверх. Острыми шпилями башни упирались в облака. Сам замок чернел на фоне голубого неба. Он весь состоял из острых углов и был украшен резной лепниной. От него исходило едва заметное ощущение угрозы. Эрик тронул меня за плечо. «Пойдем, Сэм. Тебе надо немного отдохнуть с дороги». Я кивнула и послушно поднялась вслед за ним по ступеням, а затем вошла в замок. За дверью обстановка еще больше походила на декорации фильма «Меч короля Артура». Никакого Спилберга, сплошной Гай Ричи. Складывалось впечатление, что в обеденном зале мы наткнемся на рыцаря круглого стола, а где-то за стенами замка проходит рыцарский турнир. Одно время Алекс увлекался реконструкцией, и мне довелось побывать с ним на подобном турнире. Но это не декорации, напомнила я себе. Длинный коридор был освещен факелами, висящими вдоль обеих стен. Их пламя плясало в порывах сквозняка. Мы шли недолго, когда Эрик резко свернул в проход, вводящий коридор направо. «Куда мы идем?» – озираясь по сторонам, спросила я. «В королевские покои?» – пожал плечами Эрик. «Разве тебе никому не надо доложить о своем прибытии?» «Кому?» – громкий смех Эрика отразился от стены и покатился вперед. «Не знаю, придворным, например», – смутилась я. «У тебя же должны быть какие-то важные королевские дела». Неуверенные нотки в моем голосе заставили Эрика обернуться. Изумрудные искры в глазах парня, сверкающие в свете факелов, обжигали. Здесь, в этом парне, словно чувствовалась неудержимая сила, мощь, которую я не замечала раньше. Казалось, она льется через край, в какой-то момент вырвется и обрушится на меня. Парень посмотрел на меня из-под лобья, но на его губах расцвела улыбка, каждый раз сводящая меня с ума. Одним резким движением Эрик прижал меня к стене. Спиной я почувствовала прохладу камня, но лицо обожгло горячее дыхание парня. «Сейчас ты — мое самое важное дело», — произнес он шепотом. «И артефакты», — не удержалась я от колкости. «Вы неразрывно связаны», — ухмыльнулся Эрик. От его близости мурашки побежали по моим рукам. Дыхание щекотало щеку, заставляя мелкие волоски на теле вставать дыбом, и я шумно сглотнула. Эрик наклонился ко мне и едва заметно провел губами по моей щеке, отчего я вздрогнула. «Любая другая девушка обрадовалась бы, узнав, что я король», — задумчиво произнес парень. «Но, кажется, не ты, Сэм». Парень взял меня за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. В них промелькнуло едва уловимое желание. «Почему?» — слегка наклонил он голову набок. «Я просто удивилась», — едва слышно ответила я. «Все это слишком...» «Ты привыкнешь», — шепнул Эрик мне на ухо. Растерянно кивнув, я снова попыталась скрыть за завесой волос свои пылающие щеки. В ушах шумела кровь, сердце стучало где-то в горле. Вдали послышались гулкие шаги, которые приближались к нам. Эрик неохотно отстранился от меня. Мимо нас медленно прошли две девушки, словно сошедшие с картин Рембрандта. Одетые в шикарные платья, что были расшиты золотыми нитями и жемчугом, в волосах дам были почти целые букеты из цветов. При виде Эрика девушки остановились и склонились в низком реверансе. Он вежливо кивнул им в ответ и, взяв меня за руку, молча повел дальше. Дойдя до очередного поворота, я обернулась. Девушки стояли на том же самом месте и задумчиво смотрели нам вслед. Я шла за парнем, стараясь унять сердцебиение, но, ощущая свою руку в его ладони, это сделать было почти невозможно. Наконец мы добрались до королевских покоев, если ориентироваться по очередным стражникам у дверей. Увидев нас, они встали по стойке смирно. На этих стражниках были надеты черные штаны и красные камзолы. Копья в руках были не единственным оружием. Окинув их быстрым взглядом, я заметила меч, висящий у одного на поясе. Эрик снова ограничился кивком и прошел в дверь, которую услужливо открыл один из стражей. Я безропотно вошла вслед за ним. Комната, в которой мы оказались, была поистине королевской. Огромная темная кровать из резного дерева стояла на массивных ножках. Сверху на нее спускался бархатный балдахин, подвязанный золотистыми шнурами на колоннах. Но остальное убранство как следует рассмотреть я не успела, потому что кровать приковала мой взгляд, и я поняла, как сильно устала за это утро. В голове никак не укладывалось все произошедшее. «Я позову слуг, и они помогут тебе помыться и переодеться». Эта фраза вывела меня из оцепенения. «А что, ванны в вашем мире еще не придумали?» Осмотрела я комнату. «Трубопровод и прочие прелести цивилизованного общества». Эрик рассмеялся, и я резко вскинула голову. «Да что я такое...» Договорить мне не удалось. Одним шагом преодолев расстояние между нами, Эрик положил руку мне на затылок и накрыл мои губы своими. Я задохнулась от неожиданности. Поцелуй вышел стремительным и жестким. Эрик грубо терзал мои губы. Поддавшись его напору, я приподнялась на пальчики и обвела руками шею парня. Короткие волосы приятно щекотали ладонь. Я прижалась к нему и поняла, что мой план провести без парней ближайшие 150 лет только что с треском провалился. Но внезапно Эрик остановился. Чувствуя, как горят мои щеки, я подняла глаза и посмотрела на его серьезное лицо. Я не смог удержаться. «Потому что я несу бред?» Эрик засмеялся. «И поэтому тоже». «Тогда я буду нести его чаще», — прошептала я. На лице Эрика расползлась уже ставшая привычная лукавая улыбка. «Ты могла просто попросить поцеловать тебя». «Хорошо». «Что?» — наклонил он голову. «Поцелуй меня». Улыбка на его лице стала шире. Эрик обхватил мое лицо ладонями и снова поцеловал, на этот раз нежно, почти невесомо. Прижавшись к нему сильнее, я ощутила резкий выдох на своих губах. Я устремилась ему навстречу, но внезапно раздался стук в дверь. Отшатнувшись от парня, я в смущении прижала ладонь к губам. Очевидно, на меня нашло помутнение. Я только что умоляла его меня целовать? Стук повторился. Эрик направился к двери, а я отвернулась в противоположную сторону, ругая себя последними словами. Вики бы мной гордилась. Столько грязных слов за раз я еще не вспоминала. Совершенно проигнорировав происходящее у меня за спиной, я сгорала от стыда и поэтому вздрогнула, когда Эрик вернулся и развернул меня к себе за плечи. На меня волной накатила усталость, и я, пряча взгляд, сделала шаг назад. «Сэм», — коснулся он моей щеки, — «сейчас тебе принесут все необходимое и новую одежду». «Хорошо», — поспешно согласилась я. Эрик задумчиво окинул меня взглядом и приблизился так, что между нами почти не осталось воздуха. «Все в порядке?» «Да, да, в полном», — отстраняясь от его руки, с излишним энтузиазмом сказала я. «Отдохни пока», — кивнул он в сторону кровати. «Я скоро вернусь». Эрик наклонился, нежно поцеловал меня и быстрым шагом вышел из комнаты. Прижав ладонь к губам, я смотрела вслед парня и думала: «Из-за него я начинаю забывать, что я на самом деле тут делаю». Размышляя, к чему все это приведет, я упала на кровать лицом в подушку, от которой пахло Эриком, лесом и хвоей. Я резко перевернулась на спину, издав громкий стон. Глядя на бордовую ткань балдахина, свисающую вдоль столбов, я снова прижала пальцы к губам, которые все еще покалывало после поцелуя. Вспоминая ощущение, которое он во мне вызвал, я не заметила, как уснула. Когда я проснулась, солнце ярко светило в окно. Приподнявшись на локте, я осмотрелась. На банкетке у кровати лежала стопка одежды, а рядом с ней полотенце. Эрика в комнате не было. По всей видимости, пока я спала, приходили слуги, но будить меня не стали. Все тело ныло от неудобной позы, в которой я умудрилась уснуть. На щеке чувствовалась отметина от шнурка моей толстовки. Кряхтя и постановая, я пошла искать ванную, или что тут у них было. В стене слева от кровати была дверь, и я понадеялась, что там мне удастся найти воду, чтобы помыться. Схватив из банкетки пушистое полотенце, я направилась ко входу и уверенно потянула дверь за ручку на себя, распахнув ее. Я замерла на пороге, открыв от неожиданности рот. Ванная выглядела странно. Выдолбленная яма в черном камне, при этом со сливным отверстием и краном, торчащим из стены. Но никаких труб заметно не было. С опаской я покрутила кран, но оттуда, как ни странно, полилась вода. Настроив температуру и оставив ванную наполняться, я решила осмотреть покои. В комнате, кроме огромной кровати с балдахином, был шкаф из темного дерева, широкий комод с зеркалом над ним и низкий столик такого же цвета. Также банкетка перед кроватью и два кресла с высокой спинкой. Никаких картин, мягких подушек или иных украшений. Стены выглядели слишком пустыми, а комната необжитой, в отличие от бостонской квартиры Эрика. Распахнув шкаф, я обнаружила ровные ряды белых рубашек и коричневых штанов. Да, не слишком разнообразно. Солнечные лучи попадали в комнату из двух стрельчатых окон. Выглянув в одно из них, я заметила внизу потрясающий сад, к которому теперь было приковано все мое внимание. Листья на деревьях слегка начали желтеть, но по большей части еще были сочного зеленого цвета. Я сразу подумала о глазах Эрика и мысленно одернула себя. Земля утопала в красно-оранжевых цветах, высаженных ровными рядами. Было заметно, что за садом ухаживают. Налюбовавшись видом и решив обязательно попасть туда позже, я отправилась обратно в ванну. Когда спустя примерно час Эрик вернулся, я, чистая и отдохнувшая, лежала на кровати в наушниках и слушала музыку с телефона. В руках у парня была еще одна стопка одежды. «Что ты делаешь?» — удивленно посмотрел на меня парень. «Слушаю Джареда». Я вытащила наушники. «Пока батарейка не села, телефон здесь хоть на что-то годится». «Кто такой Джаред?» — наклонил он голову. «Ты правда не знаешь, кто такой Джаред?» — вытаращилась я на парня. «О, прости, но тогда мне больше не о чем с тобой разговаривать». С притворным возмущением я махнул рукой. «Кстати, может, ты сможешь зарядить мне телефон?» «Я похож на зарядное устройство?» «Ну, может, магии или...» «Я не знаю». Едва сдерживая улыбку, тихо пробормотала я. Эрик двумя шагами преодолел расстояние до кровати и опустил стопку вещей у моих ног. Его фигура грозно возвысилась надо мной. «Твой острый язычок однажды создаст тебе проблемы», — уперев руки в бока, произнес парень. Я запрокинула голову и посмотрела в его изумрудные глаза. «Пока моя единственная проблема в том, что я мало что понимаю». Смех Эрика прокатился по комнате. Он лег рядом со мной, закинув руки за голову. Только сейчас я обратила внимание, что он переоделся. На парне были штаны из мягкой кожи цвета шоколада, свободная белая рубашка наподобие тех, что я видела в шкафу, и коричневый, расшитый драгоценными камнями, камзол. Без вечных черных футболок Пола выглядел он довольно непривычно. На правой руке красовался перстень с изумрудом, отбрасывающим причудливые блики. «Это не проблема», — проговорил парень в потолок. «Если ты отдохнула, то прямо сейчас я докажу тебе, что ты та, кем тебя все считают. Но сначала тебе все же следует переодеться». Эрик кивнул на стопку одежды, лежавшей у меня в ногах. «Я принес кое-что получше, чем выбрали слуги». Я вопросительно подняла бровь. «Как только убедишься в том, что ты избранная, мы сразу отправимся за дополнительными ответами. К сожалению, даже я всего не знаю», — скривился парень. «Поэтому мы попытаемся найти пророка. Это не будет похоже на неспешную прогулку, поэтому стоит одеться в удобную одежду». «О, так поэтому ты не надел корону в дополнение к своему шикарному камзолу? Она может зацепиться за ветки?» Эрик приподнялся и оперся на локти. Глаза превратились в две щелочки. «Саманта, «Вообще-то ты дерзишь королю», — полушутя сказал он, но я заметила, как недобро сверкнули его глаза. «Вообще-то ты не мой король», — ощетинилась я. «В США демократия». Внезапно я почувствовала рывок. Парень дернул меня за руку, и я упала на спину на кровать. Подмяв меня под себя и расставив руки по обеим сторонам моей головы, он навис надо мной. «Ты больше не в своей стране, Сэм. И здесь тебе придется аккуратнее выбирать слова, потому что я король, и с этим придется считаться. Одно дело кидать в меня шпильки в спальне, но на людях тебе придется прикусить свой язычок». Его тон был шутливым, но глаза и правда метали молнии. Я поймала себя на мысли, что слишком плохо знаю человека, которому решила довериться. Но, оказавшись по другую сторону стены, думать об этом оказалось слишком поздно. «Иди переодевайся, Сэм, а я вернусь через 5 минут». Легко Эрик поднялся с кровати и, громко хлопнув дверью, ушел. Разинув рот от удивления, я смотрела ему вслед. Резкая перемена в настроении парня оказалась неожиданной. Всегда милый и приветливый, сейчас Эрик казался совсем не тем человеком, которого я знала в Бостоне. Я решила, что следует быть с ним осторожней и, как минимум, не терять рассудок от его поцелуев. Но прямо сейчас деваться мне было уже некуда, поэтому я направилась к стопке вещей на кровати. Одежда, которую принес Эрик, была уменьшенной копией его костюма, только без камзола. Штаны действительно оказались очень мягкими и удобными, а рубашка из прохладного хлопка не стесняла движений. Складывалось ощущение, что отдали часть чьего-то мужского гардероба. Сапоги тоже были из кожи, но плотнее, чем штаны, и, на удивление, оказались почти такими же удобными, как кроссовки. Собрав волосы в пучок, я посмотрела на себя в зеркало. Вид меня порадовал. Этот странный костюм, смахивающий на реквизит киношников, мне шел. Удовлетворившись своим отражением, я хотела выйти в коридор, но в тот момент, когда моя рука оказалась на ручке, дверь резко открылась, и меня бросило вперед, на грудь Эрику. Парень тихо рассмеялся. «Ты пыталась упасть к моим ногам?» «Не дождетесь, Ваше Величество». Гордо вскинув голову, я сделала шаг назад. «Тебе очень идет, Сэм», — окинул он меня взглядом. Эрик протянул ладонь к моей щеке и заправил за ухо выбившуюся из пучка прядь. Дыхание перехватило. За секунду желание держаться от него подальше сменилось желанием снова почувствовать его губы на своих. В его глазах вспыхнули искры, как отражение моих эмоций. Проведя тыльной стороной ладони по моей щеке, парень со вздохом опустил руку. Прошло не меньше минуты, прежде чем он взял меня за руку и повел по коридору. «Куда мы идем?» — охрипшим голосом произнесла я. «За доказательствами твоей уникальности». Я посмотрела на парня, снова ставшего прежним собой, и кивнула. Потом мое внимание полностью поглотило интерьер замка. По всем стенам, в специальных держателях висели горящие факелы, ярко освещавшие коридоры. Кое-где встречались картины, изображавшие битвы или красивых женщин в шикарных платьях. Я увидела несколько пейзажей, а еще множество картин, на которых люди использовали магию. Они оказались самыми интересными. Где-то молодая женщина извергала ртом огонь. На другой картине пожилой мужчина топил вражеских солдат потоками воды, выходящими из его ладоней. Мужчины, стреляющие молниями, дети, оживляющие цветы одним прикосновением, девушки, варившие что-то в котле, и много других изображений. Увлекшись картинами, я не заметила, как мы дошли до мрачного вида двери, у которой Эрик остановился. «Добро пожаловать в хранилище замка Нордарт», — повернувшись ко мне, важно произнес парень. «Здесь находятся самые ценные вещи королевства. Например, такие, как один из артефактов». Уголки его губ взметнулись вверх. Мои брови поползли наверх. «У тебя здесь есть артефакт?» — открыла я рот от удивления. «Об этом знают всего несколько человек, а теперь и ты», — улыбнулся парень. «Этот секрет наша семья оберегает веками, и этот артефакт докажет, что ты и есть то самое особое дитя из пророчества». С этими словами Эрик достал железный ключ, отпер дверь и провел меня внутрь. В хранилище оказалось холодно и, по сравнению с коридором, темно. По периметру стояли канделябры со свечами, которые заплясали в диком танце, вызванном порывом ветра из открытой двери. Пламя задрожало, создавая причудливые тени на стенах. Эрик повел меня вглубь помещения. Там, на стене, на уровне моего лица, висело старинное зеркало в массивной бронзовой раме, все в трещинах и потертостях. Размером чуть меньше зеркала в нашей ванной в Бостоне, и оно неумолимо тянуло меня к себе. «Зеркало Флоритании». Голос Эрика был полон благоговения. Оно никогда не покидало замок. По легенде, Флоритания, одна из двух сестер, первых магов на Земле, создала его, чтобы всегда видеть, что творится в мире. Зеркало — первый артефакт, но оно связано с другими предметами и должно показать их местонахождение, но только тебе. «Почему мне?» Трепет перед этим зеркалом передался и мне. «Потому что именно так я и нашел тебя, Сэм. Я считаю, что ты коснулась артефакта, сама того не подозревая, и магия, связывающая вас, пробудилась. Так зеркало увидело тебя. Годами я вглядывался в его тьму, пытался разгадать загадку и найти подсказку, как осуществить пророчество. А потом увидел тебя и все понял». Слушая слова Эрика, но почти ничего не понимая, я боролась с искушением подойти и дотронуться до зеркальной поверхности. Она словно шептала мне: «Подойди, вглядись в меня, найди то, что ищешь». Невидимые нити словно тянули меня вперед. «С помощью него ты найдешь остальные предметы», — тем временем продолжал Эрик. «Зеркало покажет тебе их расположение, точно так же, как показало мне тебя. Подойди к нему, Сэм, и найди ответы». Меня не надо было уговаривать. Ноги сами понесли меня вперед. Я встала напротив зеркала и, затаив дыхание, уставилась на свое отражение. Но кроме него в зеркале ничего не появилось. «Не понимаю», — прошептала я. А потом протянула руку и коснулась своего отражения. Через несколько секунд, показавшихся мне вечностью, мое отражение отдернуло руку и обернулось. Я же стояла, не шевелясь и боясь даже дышать. Зеркальное я, рассмотрев что-то за своей спиной, снова повернулась ко мне, приложила палец к губам, а потом поманила меня рукой, но внезапно пропала. На секунду поверхность стала черной, а затем изображение сменилось. Я убрала руку от зеркала и с удивлением рассматривала знакомый вид в отражении. Это был музей, в котором я провела 2,5 месяца этим летом. В зеркале была Вики, она, размахивая руками, что-то говорила. Отражение стало отдаляться, и тогда я увидела себя. Запрокинув голову назад, я смеялась над тем, что говорила мне подруга. В руках у меня была какая-то старая книга. Закончив смеяться, я отложила ее в стопку таких же книг и полезла в коробку за новым предметом. Я совершенно не помню, что рассказывала мне Виктория, но точно знала, что достану из коробки. Это был обоюдоострый кинжал, размером с поварской нож, потрясающей красоты. Рукоять была украшена черными камнями, в которых сверкали блики от закатного солнца, проникающего в помещение музея. Я замерла с ним в руках. Вики тоже перестала махать руками и уставилась на кинжал. Я вспомнила тот день и свои ощущения. Мне показалось, что кинжал слегка дрожит в моих ладонях. Посмотрев на свою правую руку, я, настоящая, ощутила эту легкую вибрацию. Какое-то время мы с Вик с восхищением его рассматривали, а потом я отнесла его в коробку, куда мы складывали особо ценные находки. Изображение в зеркале мигнуло, и уже через мгновение на меня смотрело собственное лицо с широко раскрытым ртом и лихорадочными пятнами румянца на щеках. «Я был прав», — воскликнул Эрик. «Ты нашла его, поэтому зеркало смогло найти тебя». «Нам надо вернуться в Бостон, чтобы забрать его?» — спросила я. «Да», — Эрик мерил шагами полхранилища. «И как только мы поговорим с пророком, то отправимся обратно в твой мир, чтобы забрать кинжал». Глаза Эрика блестели, а дрожащий голос выдавал нетерпение. «Теперь ты убедилась, Сэм?» — положил он мне ладони на плечи. «В твоих руках судьба обоих миров». Попытавшись успокоить свое колотящееся сердце, я подняла взгляд на парня и положила ладонь на его грудь. «Допустим», — кивнула я. «Сейчас кажется, что все это просто. Но где же мы будем искать остальные артефакты?» Эрик накрыл мою руку своей. «Зеркало подскажет, Сэм.